Этот аспект и стал темой последующих историй Нусрама Факира. В сущности, он просто пересказывал бытующие в Атлантисе анекдоты про демонов. Таких было, кстати, немало. Только делал это с непревзойденным мастерством, украшая свои выступления великолепными пародиями и сатирой в адрес известных политических личностей, рассказывая такие подробности из частных областей демонической жизни, которые можно было узнать, только проникнув в ее святая святых. Он передразнивал пришепетывание демонов Ридж, неуклюжую поступь балинезийских теней привидений и жуткий прищур японских мимигримов. Он прекрасно освоил все их диалекты, скороговорку яхольских висельников, неторопливый говор духов рудных гор и шамканье ирландских болотных гномов. Каждый из его миниатюр являл собой верх пародийного мастерства. Поэтому удалось не оскорбить ничьих чувств. Он так беззлобно посмеивался над слабостями и недостатками своих, в сущности, добродушных земляков, что многочисленные представители демонической диаспоры хлопали громче всех. Мои ответные выступления вряд ли заслуживают здесь подробного описания, хотя мне удалось не ударить в грязь лицом. 6 из 11 раундов остались за ним, но по сумме баллов он ненамного меня обогнал. У него прибор все время показывал очень высокий результат, у меня лишь чуть-чуть пониже. Раунды с 34 по 45. А потом нами овладела усталость. И публикой тоже. Нам обоим пришлось срочно сократить свои выступления, чтобы дать себе возможность чуть-чуть отдышаться и собраться с фантазией. Внимание и заинтересованные зрители заметно ослабли, в зале поднялся шум. Многие выходили, чтобы пополнить запасы кукурузы и пива. Поэтому в следующих 12 раундах мы оба не блистали. Стрелка прибора ни разу не перевалила за цифру 5. Истории все больше и больше прорастали бородой, аплодисменты становились все жиже. Мы, не сговариваясь, прибегли к одному и тому же трюку, новому исполнению старого репертуара, травили известные байки, вяло перебирая одну тему с другой, стараясь беречь свои силы, как выдохшиеся боксеры, которые несколько раундов кряду висят друг на друге. Раунды 46 по 57. В следующих 12 раундах мне снова удалось обрести почву под ногами, а вот Нусрам Факир заметно скис. Резервы. Я начал понимать, почему Смейк так настойчиво просил меня проиграть. На длинных дистанциях разница в возрасте, хочешь не хочешь, дает о себе знать. Я явно находился в лучшей физической форме. Был моложе, мог дольше держать дыхание, имел более эластичные связки. Выплывшие наружу, естественно, заметные только профессиональному глазу, недостатки Факира привели меня в состояние эйфории. В общей сложности мы провели уже около 60 раундов, набрав приблизительно равное количество очков. Я снова вошел в раж. Истории сами собой приходили на ум, как во время моего первого поединка с пещерным троллем. Мало того, идеи в таком количестве роились у меня в голове, что мне приходилось объединять их по нескольку в одну, легкомысленно растрачивая материал, которого при других условиях хватило бы выступлений на 5. Публика тоже оживилась. В общем-то, это не шло ни в какие ворота. Проявлять такую расточительность в отношении своего собственного репертуара. Но что поделаешь? У меня было такое ощущение, что я открыл золотую жилу своей фантазии, и чем дальше я ее разрабатывал, тем бездоннее она становилась.